«Вы хотя бы примерно догадываетесь, кто мы, а также куда и зачем вас привезли?» — спросил Лысый. «Понятия не имею», — ответил Камацу. Несколько секунд Лысый смотрел на него пустыми глазами. «А если бы вам сказали «угадай», что предположили бы в первую очередь?» Говорил Лысый вежливо, но голос его был твердым и ледяным, как металлическая указка, которую долго продержали в холодильнике. «Если бы пришлось гадать, я предположил бы, что дело касается воздушного кокона», — честно ответил Камацу. «Ничего другого мне бы в голову не пришло. А тогда бы получалось, что вы — представители религиозной организации «Авангард», и, скорее всего, мы находимся на территории вашей секты. Хотя, конечно, это всего лишь предположение». Ни подтверждать, ни отрицать этих догадок Лысый не стал. Просто молча смотрел на Камацу. Молчал и тот. «Ну что ж, тогда построим разговор, исходя из вашего предположения», — наконец сказал Лысый спокойно. «Вся дальнейшая беседа будет протекать в русле вашей гипотезы. Просто допустим, что это так. Вы согласны?» «Согласен», — ответил Камацу. Его похитители общались намеками и недомолвками. «Хороший знак. Значит, отпустят живым. Иначе зачем разводить тягомотину?» «Как редактор издательства, вы отвечали за выход книги Эрика Фукады «Воздушный кокон». Верно?» «Да», — ответил Камацу. «Скрывать тут нечего. Это общеизвестный факт». «Насколько мы понимаем, с присуждением этому роману премии было не все чисто. Прежде чем рукопись попала на рассмотрение жюри, вы лично поручили третьему лицу основательно этот текст переделать. Тайком переписанное произведение получило престижную премию «Дебют», вышло в свет и стало бестселлером. Мы нигде не ошибаемся». «Это как посмотреть», — ответил Камацу. «В принципе, доработка произведения с учетом пожеланий редактора — обычная издательская практика, так что...» Лысый поднял руку, прерывая Камацу на полуслове. «Действительно, если произведение дописывает сам автор с учетом советов редактора, странным это не назовешь. Но когда его переписывает третье лицо для того, чтобы автор получил премию, это как минимум подтасовка. Не говоря уже о том, что для распиливания доходов с продаж зарегистрирована фиктивная компания. Не знаю, что об этом говорит закон, но общественная мораль такие манипуляции осуждает весьма сурово и никаких оправданий не принимает. Журналисты поднимут такую шумиху, что от репутации издательства не останется камня на камне. Уж кому, как не вам, господин Камацу, все это понимать. Подробности вашей аферы нам известны, и придать ее огласке, подкрепив доказательствами, будет совсем несложно. Так что изворачиваться и жонглировать словами не стоит. На нас это все равно не подействует. Только время, и ваше, и наше, будет потрачено зря». Камацу кивнул. «Если правда всплывет, — продолжал Лысый, — вам, конечно, придется не только уволиться, но и навеки оставить издательский мир. Нормальной работы для вас там не останется. По крайней мере, официально». «Пожалуй», — признал Камацу. «Тем не менее, пока эту правду знают очень немногие. Вы сами, Эрика Фукада, господин Эбисуно и Тенго Кавана, который выправил рукопись, а также еще несколько человек». «Если мыслить в русле моей гипотезы», — проговорил Камацу, осторожно подбирая слова, «эти несколько человек из «Авангарда», не так ли?» Лысый едва заметно кивнул. «В русле вашей гипотезы, да. Что бы там ни было на самом деле». Он подождал, пока его слова уложатся у Камацу в голове, и продолжил. «Если ваша гипотеза верна, уж они-то могут поступить с вами как угодно. Скажем, продержать вас как почетного гостя в этой комнате до скончания века. Это несложно. Они захотят тратить время, Придумают что-нибудь еще? Вариантов много. В том числе и таких, которые никому, увы, приятными не покажутся. У них достаточно сил и средств, чтобы в выборе не стесняться. Надеюсь, вы меня понимаете. «Кажется, понимаю», — ответил Камацу. «Вот и прекрасно», — сказал Лысый. Он молча поднял палец и Долговязый вышел, а вскоре вернулся с телефонным аппаратом в руках. Затем подключил шнур к розетке в полу, снял трубку и протянул Камацу. «Звоните в издательство», — велел Лысый. «Скажите, что простудились, слегли с температурой, и в ближайшие несколько дней на работу выйти не сможете. Сообщите им только это и сразу кладите трубку». Камацу позвонил сослуживцу, передал, что велено, и, не отвечая на вопросы, положил трубку. Лысый тут же кивнул. Долговязый вытащил шнур из розетки, унес телефон из комнаты, вернулся. Все это время Лысый сидел и молча разглядывал свои ладони. Затем взглянул на Камацу и голосом, в котором даже послышалась нотка приветливости, изрек: «На сегодня все. Продолжим как-нибудь в другой раз. А пока хорошенько подумайте, о чем мы сегодня поговорили». Затем они оба ушли. А Камацу просидел в тесноте и безмолвии этой камеры еще 10 нескончаемых суток.